Всем привет! Это подкаст «Экспекто Патроном». Новый сезон. И его старые ведущие. Но еще не очень старые. Не очень старые ведущие. Аня Шур. И Аня Красильщик. Седьмой сезон? Я не знаю, все время путаю. Но мне кажется, седьмой. Седьмой. Да. Господи боже. Седьмой сезон. Фантастика. Это очень много. На встрече, которая у нас была летом с нашими слушателями, мы открыли тайну и рассказали, о чем будет этот сезон. И кажется, это имело успех. Да, потому что на самом деле мы просто ужасно соскучились по нашему старому формату, хотя нам супер понравилось сделать все, что было другое, и про рассказы, и про писателей. Но, конечно, мы скучали, потому что мы просто разговаривать про всякие разные книжки, современные, несовременные, и искать те книжки, которые отвечают на разные сложные вопросы. И внимательные слушатели, может быть, заметили, что название этого выпуска отчасти повторяет наш выпуск про «Хроники Нарнии». Наш второй выпуск первого сезона. Да. Буквально второй. Да. А это, значит, первый выпуск седьмого сезона. В общем, такая у нас арифметика интересная. И еще есть такое повторение, не повторение, что эта книжка, про которую мы будем говорить, «Битвы по средам», она возникла с самого начала, потому что это одна из самых любимых моих книжек. Но как-то вот что-то мы про нее не говорили, и говорили даже про другую книжку этого же автора, Гэри Шмидта, «Пока нормально». И тоже очень классный был выпуск, я очень люблю, про ярлыки. Угу. Там еще мы придумали к нему такую симпатичную фишку, что все нам записывали аудио, какие ярлыки на них навешивали в школе. Ну так вот, получается, что про вторую книжку из трилогии, всего там три книжки, мы поговорили, а про первую нет. А сейчас уже вышла третья. Да, я на самом деле долго пыталась прочитать. Вернее, как? Недолго. Я несколько раз пыталась войти в эту книжку. И именно вот этот вот вход в эту книжку был сложный для меня. Потому что я все время зависала на первых страницах. Но когда я через них прорвалась, я не смогла оторваться. Да, понравилось? И когда она закончилась, мне было очень грустно. Как будто бы ты, не знаю, расстался с каким-то хорошим-хорошим другом. Кстати, я вот подумала, не стоит ли напомнить нашим слушателям, почему наш подкаст называется именно так? «Экспекто Патроном». Да, вообще в чем идея? Мы про это очень редко стали говорить, а ведь, может быть, нас слушают какие-нибудь новые люди, которые даже не знают. Может быть. Надо сказать, что на встрече мы ответили на этот вопрос 3 раза. Да. Мы назвали наш подкаст «Экспекто Патроном», потому что это заклинание из «Гарри Поттера», которое вызывает Патронуса. И это, когда уж совсем все плохо, ты вот можешь вызвать себе какого-то там серебристого медведя или оленя, или крысу, или что там у тебя получится. Жабку. Жабку. И это существо тебя защитит от темноты разного вида. И вот мы думаем с Аней, что книги часто могут оказаться таким патронусом. По крайней мере, для нас они им постоянно оказываются. Да, и в общем, если у тебя ощущение, что тебя целует дементор, можно взять какую-нибудь хорошую книжку, в нее провалиться и немножечко вынырнуть и получить кусочек счастья. И вот как раз «Битва по средам» совершенно 100% одна из таких книжек. Давай вначале немножко почитаем. Да, мы вот подумали, что как раз в этом сезоне мы используем, так сказать, наработки предыдущих и будем побольше читать. Да, давай почитаем кусочек. Это не самое начало, не то что первые страницы. И, конечно, что-то может показаться непонятным, но мы вот почитаем, а потом расскажем вам, о чем, собственно, речь. Кто тут герой и что с ним происходит? Да, конечно, огромную роль в том, как нам нравятся герои, как эта книжка читается, и как это все классно сделано, играет перевод. И эту книгу перевела замечательная Ольга Варшавер, и это просто прекрасно. Взяв тест, я уселся за свою парту и достал карандаш. «Кстати, в тесте нет ни одного вопроса по крепким выражениям, которые употребляет Калибан», — добавила миссис Бейкер. «Их-то вы точно усвоили, можно не проверять». Да, учителя, как видно, и вправду обладают каким-то шестым чувством. Или ген у них такой есть, учительский. Как ни назови, все равно мурашки по коже. Наверное, когда человек открывает в себе этот ген, он и принимает решение стать учителем. Просто с такими сверхспособностями ничего другого не остается. Только в учителя. Я принялся за работу. Карандаш скреб по бумаге, а наверху за потолочными плитами скреблись Калибан и Сикаракса. Давай вот тут все-таки скажем, кто это такие. Это крысы, вот эта вот учительница, миссис Бейкер, которых ей подарил ее любимый муж, который сейчас находится на войне во Вьетнаме. Его нет, поэтому они ей дороги. Она его очень ждет. И в какой-то момент, когда наш герой мыл клетку с этими крысами, они выскочили и убежали. И поселились на чердаке, над потолком класса. где все происходит. Да, и надо сказать, что я не помнила, что их подарил любимый муж, но на самом деле, конечно, миссис Бейкер, равно как и главный герой, ужасно их боятся, потому что они какие-то они огромные, ужасные, разжиревшие и страшно, в общем, топочут жуткие, там по потолку. Да. Кроме того, эти имена не просто так им даны, а эти имена героев Шекспира. Тест я сдал за 5 минут до конца учебного дня. Миссис Бейкер невозмутимо приняла у меня листы и, достав из нижнего ящика толстый красный фломастер, сказала: «Постойте рядом, мистер Вудвуд. Сейчас вместе посмотрим, что у вас получилось». Прозвучало это так, словно мне предлагалось встать рядом с зубным врачом и посмотреть, как мне будут сверлить дырку в зубе. Первые 4 ответа оказались неправильными, и миссис Бейкер один за другим перечеркнула их жирными красными крестами. Прямо-таки насмерть ранила мой тест, и он, истекая чернильной кровью, ждал нового нападения. Это гениально. «Да, начало не самое удачное», — заметила миссис Бейкер. «Не действует по принуждению милость», — произнес я. Это цитата из Шекспира, которого она заставляла его читать. Она подняла глаза и улыбнулась. Настоящей, не учительской улыбкой. Надо же, оказывается, миссис Бейкер умеет улыбаться. «А на весах всего лишь мясо фунт, не больше и не меньше», — произнесла она. Опять же, цитата из Шекспира. «Если бы». Впрочем, не то Бог и в самом деле явил мне свою милость, не то я просто втянулся, но ответы на последующие вопросы были чаще правильные, чем неправильные. Чернильная кровь перестала хлестать из зияющей раны, превратилась в ручеек, а потом и вовсе иссякла. На последние 30 вопросов я ответил без единой ошибки. «Что ж, мистер Вудвуд, поздравляю. Кривая вывезла». «Что еще за кривая? Куда вывезла?» «Наверное, какое-то ругательство Калибана, на которое я не обратил внимания». «К следующей среде переделайте все, что сделали в тесте неверно, и перечитайте «Бурю» заново». «Заново?» — вырвалось у меня. «Прочитать 4 раза «Остров сокровищ» — дело понятное, но не пьесу Шекспира, пусть даже самую хорошую. В «Буре», помимо витиеватых проклятий, есть много интересного. Вы обнаружите это при повторном прочтении». «Повторном?» — я возмутился и даже не порывался это скрыть. «Повторение — мать учения. Вы об этом слышали?» Миссис Бейкер усмехнулась. «Кстати, это не фигура речи, а чистая правда. Перечитайте, не пожалеете. Вот так». В целом, эта среда выдалась не такой уж плохой. Не считая внутреннего кровотечения в стопе и наружного в начале теста. Внутреннее кровотечение у него в стопе происходит, потому что его подруга Мирил изо всех сил наступила ему на ногу. «Да». Кровищу миссис Бейкер моему тесту, конечно, пустила, не без этого. Ну и сам тест в 150 вопросов длиной тоже не подарок. Да еще это дикая идея перечитать «Бурю». Но в остальном неплохо. Я, прихрамывая, но бодро, шел домой и размышлял, что если начать прямо сегодня и читать по одному акту за вечер, к следующей среде я как раз уложусь без особого напряга. Дело на этот раз должно пойти побыстрее, ведь текст уже знакомый. Короче, жизнь налаживалась. Я повеселел, и мир вокруг меня тоже. Сами знаете, как это бывает. Идешь себе, а тут солнце из-за тучки выглянет, воробьи зачирикают, ветерок теплый ластится. И получается, что ты счастлив, и весь мир счастлив вместе с тобой. Удивительное ощущение. Но не слишком ему доверяйте. Особенно в ноябре, особенно на Лонг-Айленде, потому что на вашем пути может случиться булочное. Например, булочная Гольдмана. И когда вы, прихрамывая, будете идти мимо, на вас пахнет свежей сдобой, а на витрине вы увидите целую горку пирожных с кремовой начинкой. Румяных, кругленьких, воздушных. И вы, как и я, вспомните, что за эти пирожные вас запросто могут убить. И вот тут-то мы должны рассказать, что, собственно, происходит, и почему его все мучают, и кто он вообще такой. Да. Зовут его Холлинг Вудвуд. Хотя директор школы называет его Холлинг Вуд и настаивает на том, что его зовут Холлинг Вуд, на самом деле его зовут Холлинг Вудвуд. Да. Он живет на Лонг-Айленде, это неподалеку от Нью-Йорка. И происходит это все в Америке, естественно, в конце 60-х годов, в разгар войны во Вьетнаме. Он учится в школе, ходит туда каждый день. У него есть родители, сестра и, как он сам выражается, идеальный дом. У них идеальный дом. Там все очень чисто, аккуратно. Что еще важно сказать? Ну, важно сказать, что с ним происходит по средам. И почему вообще вся книжка называется «Битва по средам». Дело в том, что у него в классе представлены 3 религии, а именно иудеи, католики и он. Он пресвитерианец. И почему это происходит по средам, я не поняла. Но, в общем, почему-то каждую среду католики отправляются в свою церковь, иудеи отправляются в свою синагогу, а этот, значит, Холлинг остается с учительницей один. И его это очень-очень-очень бесит. Нет, его это не просто очень бесит. Ему кажется, что ученицы его дико ненавидят. Он вообще очень мнительный, Холлинг наш. Он все время думает, что его все убьют, что его все там ненавидят. И в частности, он считает, что вот эта вот миссис Бейкер его просто не выносит и смотрит на него волком и все время думает, за что вообще она его так ненавидит. Но, как мы понимаем, довольно быстро она его, конечно, не ненавидит. Она на самом деле просто очень-очень грустная женщина, которая отправила мужа на войну, ждет его и очень грустит. Он узнает вот в начале книжки, что ему по средам надо будет сидеть с этой миссис Бейкер, потому что он не может один, он школьник, и кто-то должен за ним как бы приглядывать. Кто-то да. какой-то взрослый должен за него отвечать. И я считаю, что это бесит и его, и саму эту миссис Бейкер, которая должна с ним возюкаться. И она, честно говоря, очень долго не дает ему шанса понять, что это может быть даже и клево быть с учителем один на один. Вообще это довольно странно, потому что она несколько недель заставляет его убирать класс, и он совершенно безмолвно, безропотно это делает по совершенно невероятной причине. Потому что его отец, да. а его отец вообще какой-то страшный козел, по-моему, извините, правда, дети за выражение, я не знаю, как еще сказать. Но, в общем, этот человек, он архитектор. И он все время говорит своему сыну, что он должен вот этой миссис Бейкер всячески как-то угождать, да. потому что он рассчитывает, что ее семейная какая-то фирма заключит контракт с его архитектурным бюро. И этот несчастный Холлинг поэтому бесконечно моет эти застывшие от мела тряпки, а тогда писали мелом на доске, не то, что как сейчас маркерами, моет окна, моет пол и вообще и делает такую работу, с клетку с крысами чистит и делает такую работу, которую я вообще не могу даже себе представить, чтобы современные дети были способны выполнять. Да, собственно, то, что он моет и выбивает эти меловые тряпки и приводит к тому, что его могут убить за пирожные, но это вы прочитаете сами. Но, в общем, суть в том, что вот так вот они проводят время, а еще миссис Бейкер заставляет его читать Шекспира. Но не сразу. Сначала он очень долго убирается, а потом она решает, что он все же достоин какого-то более осмысленного досуга вместе с ней. Да. И первое произведение Шекспира, которое они читают, это как раз-таки «Буря». А там как раз есть Калибан и Сикаракса. Герои, в том числе Холлинга, поражает не сюжет пьесы и не какие-то там перипетии, а то, как они ругаются. «Водянкой дуй на вас, у дьявольские твари! Чурбаны, камни! Нет, вы хуже их!» Это из Цезаря. А про водянку это откуда? Из «Бури»? Он соединил тут слова из разных мест пьесы «Буря». «Труха» еще все время говорит. «Кривляка обезьянье, пестрый паяц! Как превращу вас в обезьян противных, низколобых!» Да-да-да, он там еще смешно, что он оттуда узнал слово «клеврет» и тоже его блестяще использует. Ну, то есть, в общем, он первое, что с ним происходит при чтении Шекспира, это он, значит, берет в оборот всякие эти ругательства. Но самое его любимое ругательство — «Поди на вас все жабы, гады, чары, сикараксы». Это он прям все время бесконечно повторяет. Ну, естественно, постепенно оказывается две вещи. Что, во-первых, миссис Бейкер не только скучная училка, и довольно часто она начинает улыбаться неучительской улыбкой, чем больше сред они проводят вместе. А Шекспир хорош не только, значит, витиеватыми ругательствами, а что вообще-то в его пьесах есть многое, что может стать таким патронусом и каким-то... И становится. И вообще, я не знаю, может быть, вы уже прочитали эти книги, и мы вот рассказывали про «Пока нормально», но, в общем, во всех книгах этого писателя взрослые играют, ну, не только свою обычную роль каких-то хороших или не очень хороших родителей или каких-то учителей или кого-то, а вообще взрослые оказываются такими, как в сказке, волшебными помощниками, те, которые не вредят, то вот в какой-то момент жизни человек встречает какого-то взрослого, и он его, ну вот, не так спасает там, что вот кто-то лежит он один помогает в сугробе, и тут кто-то спасает. В этом человеке спасает. Увидеть что-то, ему самому в себе увидеть что-то, что до этого было невидимым, и что ему помогает вокруг этого как-то выстроить себя, свою личность. Ну да, но вот помнишь, как «Пока нормально», собственно, этим взрослым, вот этим волшебным помощником оказывается просто библиотекарь. Да, который видит, что мальчик очень классно рисует. Да, который просто дает главному герою срисовывать вот этих птиц потрясающих. Mm-hmm. И этот мальчик, который никогда в жизни вообще близко про это не думал, понимает, что он... И, кстати, этот мальчик учится в том же самом классе. Конечно. Интересно, что Гарри Шмидт берет героев из одного класса, но при этом книжки про совсем разные вещи. Да, там мы ничего не знаем про этого Дуга Свитака. Ну, кроме того, что он хулиган. Даже не совсем хулиган, потому что у него брат ужасный какой-то придурок. Да. Все время там. Нет, но он и сам хулиган. Ну и сам он тоже тогда. Ну, в общем, суть в том, что да, что вот в следующей книжке трилогии этот волшебный помощник, библиотекарь приходит к Дугу свитку, а здесь этим помощником оказывается миссис Бейкер, которая как-то учит его разговаривать с литературой. Которая влюбляет его в Шекспира. Ну да, ну в смысле и учит его тому, что там в этих пьесах есть ужасно много всего. Да, да, да, каких-то похожих ситуаций, что он немедленно начинает использовать в жизни. И на самом деле Шекспир вдруг становится частью его жизни, не только потому, что он читает его каждую среду и дома, но и потому, что... То ему тут надо опять... заработать на пирожные. Да, значит, там есть некоторая интрига, связанная с тем, что я все-таки... Открою небольшой, значит, там. В общем, в какой-то момент школьная повариха, которая восхитительно готовит, готовит невероятные пирожные. И Холлинг случайно их портит. И его все грозятся убить. В общем, смысл в том, что он... Холлингу очень нужно купить для своих одноклассников пирожные, которые продаются в булочной мистера Гольдмана. Эти пирожные стоят, ну, может, они не очень дорого стоят, но денег у него нет. И для того, чтобы это купить, ему нужно бесконечно откладывать свои карманные, но, я не знаю, за месяц, кажется, не накопит того, что ему нужно накопить. И он не понимает, что ему делать. И заходит в какой-то момент в эту булочную и пытается этого мистера Гольдмана как-то выманить эти пирожные подешевле. А тот ему говорит: я тебе дам все, что тебе нужно, но только... помоги мне, потому что мне нужен актер-мальчик, который сыграет роль в пьесе Шекспира «Буря», которую мы ставим, значит, нашим каким-то любительским театром. И тут все сходится. И Холлинг получает роль в этом спектакле. И оказывается, между прочим, очень талантливым актером. Да, но есть нюанс. Дело в том, что чтобы сыграть этого персонажа, ему нужно надеть желтые колготки с перьями. А это все-таки давно дело происходит. И для мальчика с перьями на попе появиться где бы то ни было, хоть бы даже и в спектакле, в желтых колготках с перьями на попе, это не буквально приятная идея. Он совсем-совсем не хочет надевать колготки. Нет, он даже и готов надеть, но он очень боится, что на спектакле окажется кто-то из его класса или из его школы и увидит его в этих колготках. В общем, когда он узнает про эти колготки, он всячески пытается от этого как-то... отказаться, откреститься, попросить другой костюм, все что угодно. Но, значит, Гольдман страшно возмущается. «Любой мальчик на твоем месте был бы счастлив», — восклицал он. «Шутка ли? Получить такую роль? Да не где-нибудь, а в рождественском представлении шекспировской труппы. Мне бы в твои годы так везло. Я, надо признаться, везунчиком себя не ощущал. Особенно, когда надевал желтые колготки с перьями. Ведь я рассчитывал жить в нашем городе и после спектакля. Я показал колготки маме, надеясь, что она все-таки побеспокоится о будущем сына». «Они не ярковаты?» — спросила мама. «Ярковаты. А еще у них перья». «Перья — это прелестно. Они будут колыхаться при ходьбе. Я прям поверить не могу. Мой сын на сцене играет Шекспира». «Мам, как ты не понимаешь? Желтые обтягивающие штаны, перья, девчачья роль. Если в школе узнают, мне конец. Никого из твоей школы там не будет. А если даже и будут, ты всем понравишься». Я попробовал поговорить с отцом. Показал ему колготки как раз в тот момент, когда Уолтер Кронкайт объявил об очередной бомбардировке во Вьетнаме. Я рассчитывал, что желтый цвет привлечет его внимание. Должен привлечь, несмотря на новости. Я оказался прав. «Ты это надевать собрался?» — спросил он. «Заставляют. Желтые портки с перьями? Угу. Кто это придумал?» «Мистер Гольдман». Отец делал вид, что не смотрит на колготки. Но у него не получалось, потому что они были самым ярким пятном в комнате. Глаз не отвести. «Мистер Гольдман, говоришь?» Продолжение этого разговора вам, вероятно, покажется знакомым. «Да. Бенджамин Гольдман, который держит булочную?» «Именно». Бросив взгляд на цыплячьи штаны, отец сощурился, словно защищал глаза от пронзительно-желтого цвета. И задумался. «Настанет день, — наконец изрек он, — когда мистер Гольдман захочет расширить свое дело. Например, построить целую сеть булочных. Тогда ему придется нанять архитектора». «Папа!» «И он наймет того архитектора, который уже сделал для него доброе дело». «Папа, я не могу это надеть!» Он вложил колготки мне в руки. «Носи, сынок. Только в школе не проговорись. Не дай бог, кто-нибудь пронюхает и придет на спектакль». К сестре я даже не подступался, но она зашла ко мне в комнату сама. «Мама рассказала про твои штаны. Покажешь?» Я показал. «Если в школе узнают, — начала она, — не узнают. Ты прям страус. Сам в перьях, а голову в песок. Ну, прячься, прячься, надейся, что не заметят. Только если заметят, моли Бога, чтобы никто не узнал, что ты мой брат». Высказав свою недвусмысленную угрозу, она хлопнула дверью. «Ничего себе, дитя цветов!» — возмутился я ей вслед. «Хиппи обязаны любить ближних». Молчание было мне ответом. После первой репетиции в костюмах настроение мое ничуть не улучшилось, хотя вся шекспировская труппа Лонг-Айленда принялась аплодировать, когда я стянул натянутые поверх колготок джинсы и предстал на сцене во всей красе. Думаю, они захлопали, потому что надо же как-то прореагировать на перья. Засмеяться в голос они не решились, ведь знают, стоит кому-нибудь хихикнуть, я тут же сделаю, сами понимаете что. А искать нового ребенка на роли Риэля им не улыбалось. Да и не нашли бы они второго такого болвана, который, начитавший Шекспира, сам припрется в булочную Гольдмана за 22 пирожными, не имея в кармане денег. «Мистер Гольдман», — произнес я, когда аплодисменты стихли, — «я не могу в этих ритузах играть». «Почему нет? Они тебе малы? Велики? Я похож на фею». «Это же прекрасно! Так и надо! Ариэль — дух! А если на спектакль придет кто-нибудь из моей школы? Представляете, что они скажут?» «Они скажут: да это же наш Холлинг Вудвуд! Он играет в одном из величайших произведений Шекспира, одну из лучших ролей мирового репертуара! Верь моему слову, мальчик, так и будет. Мистер Гольдман, вы просто давно не учились в 7-м классе». «Я вообще не учился в 7-м классе. Там, откуда я родом, в этом возрасте уже никто не ходил в школу. Мы работали в поле, кто с лопатой, кто с мотыгой. У нынешних детей счастливое детство. И в школу они ходят, и дома одни забавы, а не работа. А тебе еще и Шекспира играть предложили, чтобы я так жил. И мечтать больше не о чем». Это он, положим, загнул. «Я могу, особо не напрягаясь, составить список из 410 пунктов, о которых вполне можно помечтать. Но что толку? С мистером Гольдманом и его биографией не поспоришь. Нечем крыть». И я заткнулся. Честно, не жалуюсь, отрепетировал бурю с начала до конца, одетый в желтые цыплячьи колготки с перьями на... Ладно, признаюсь, с перьями на заднице. Только вообразите, у меня сзади нашиты белые перья, которые к тому же трясутся при каждом движении. В общем, праздником в моей жизни не пахло. Я тоже играла, но не Ариэля, а я играла какого-то эльфа. В буре? Да не в буре, а в сне в летнюю ночь. Я ездила... «Сон в летнюю ночь» — это еще одна пьеса Шекспира. Да. Я ездила в школьную поездку с твоим учителем Эдиком Безносовым. Эдуардом Львовичем. Эдуардом Львовичем. Мне вообще было очень сложно, потому что он для меня был Эдик, и мне надо было его назвать Эдуардом Львовичем, но у него были все мои вещи, поэтому я на весь спортзал, где спали, все дети кричала: «Эдуард Львович, где мои трусы?» А он был папа моей лучшей подруги, и я привыкла, что он Эдик. Ну, в общем, я и моя подруга Лиза, мы играли двух эльфов. Все-таки, мне кажется, это были эльфы, а не духи, которые прислуживают королеве Титании и должны были, ну, что-то такое там произносить. И я точно помню, что у меня были желтые шорты и желтые гольфы. Меня это, надо сказать, не смущало никак. Но наряд этот я помню хорошо. И что? Ты помнишь свою роль? Слушай, эту не помню. Я немножко помню, но то ж плохо. Я еще играла Гертруду в «Гамлете». Гамлетом была моя подруга Даша. Она была очень хорошим Гамлетом. Гертруда я была, кажется, не бог весь какой. Но там тоже была некоторая особенность костюм, потому что мы с Дашей придумали для всего спектакля сценографию очень-очень изысканную, что все будут в черном, а Гертруда, потому что по сюжету она выходит замуж за брата своего умершего мужа, что она будет в черном и в фате. И я была в черном бархатном платье и в фате белой. Но платье расстегивалось. Оно было все сверху донизу на пуговках. Так. И я очень боялась каждый раз, когда выходила на сцену. Ну, на репетициях еще можно было в чем-то другом, а на показе уже надо было быть в этом платье. Что как раз в тот самый момент, когда Гамлет, то есть Даша, значит, трясет меня и говорит: «Мама! Мама!» В общем, Гамлет по сюжету очень недоволен своей матерью. В общем, когда она меня всячески трясет, что тут эти пуговки расстегнутся, и будет конфуз. Ну, случился? Ну, нет, там парочка расстегнулась. Но мы как-то с Дашей очень аккуратно меня закрыли. Как-то, в общем, обошлось. Вот. Но, конечно, эту свою роль я тоже нифига не помню. Зато я помню 90-й сонет. Потому что мы участвовали вот с этим спектаклем, с Гамлетом. Это такая короткая версия Гамлета, которую написал Том Стоппард. Называется «40-минутный Гамлет». Мы с ним ездили в Петербург на фестиваль школьных театров. И там была еще часть фестиваля, на которой надо было читать сонет. Я читала 90-й сонет. Ты знаешь 90-й сонет? Ну, возможно, знала когда-то, но уже не помню. Но прочитай. Ну, помнишь эти... наизусть? Ну, хотя бы кусочек. Ну, вот сейчас Анька свидетель. Я не подсматриваю бумажку, но потом, конечно, подсмотрю. Но нет, вообще помню. Он начинается, по крайней мере, словами: «Then hate me when thou wilt, if ever now, now when the world is bent my deeds to cross». По-русски начало звучит так: «Уж если ты разлюбишь, то теперь, теперь, когда весь мир со мной», не помню в чем, в невзгоде, мне кажется. В общем, суть сонета в том, что мне уже и так плохо, так что если ты решил меня разлюбить, то валяй, давай сейчас тогда. Слушай, у меня тоже есть история про Шекспира, потому что я в школе тоже играла в шекспировском спектакле. Мы очень часто ставили Шекспира, мне кажется, каждый год практически. И спектакли эти ставила наша учительница английского языка Ольга Маратовна Свинцицкая. И она решила, что у нас будет такой как бы модернистский, модерновый Гамлет. В том смысле, что мы не будем вот в этих платьях, которые с пуговичками, а будем в современной одежде. Я играла Офелию. Даже, ну, у нас тоже был модернистский. Все были в черном, а Гертруда в черном и с белой фатой. Это очень... Очень интересно. Да. Но я была Офелией в короткой шотландской юбке, в красную клетку, в черных ботинках с красными шнурками. Это было такое довольно бедное время. В общем, не было особенно одежды как-то выпендриться. И вот моим таким ноу-хау стали красные шнурки в обычных черных, да, ботинках. Это вообще... И это было как бы... Я была Офелия в этих красных шнурках. У меня даже есть фотографии с этого спектакля. Аполлония играл мальчик, в которого я была влюблена. Ну, не влюблена, но с которым как бы было что-то такое. Моего как бы отца. В общем, это было все очень страстно. И я до сих пор помню тоже кусочек своей роли, которую я должна была произносить с таким не тем звуком, как бы даже я не знаю его сказать, как он называется. Звук, который в русском языке «р», да, а в английском что-то другое. А его надо было с таким как бы возрожденческим звуком говорить, или как это, ну, знаешь, «He took me by the wrist and held me hard». Вот так вот мы это произносили. Вот. Я проверила, и я реально помню наизусть кусочек из этой роли. Ну, в общем, сам спектакль я, конечно, уже не помню. Ну, естественно, самые запоминающиеся в этом спектакле были твои красные шнурки. Холлинг идет на спектакль, и туда приходят, кстати, его одноклассники. Мама была не права, потому что миссис Бейкер сказала, что это вообще-то величайшее событие, и вы все должны пойти. И они идут, они плачут, им ужасно нравится, как он играет. Он становится просто настоящим героем, ну, на какое-то время, пока его фотография в желтых колготках не появляется на каждом углу в школе, потому что брат Дуга Свитака решает над ним поиздеваться. Но тут еще происходит одна трагическая история, потому что на этот спектакль не приходит никто из его семьи. Ни мама, ни папа, ни сестра. А еще после спектакля должно состояться ужасно важная для него встреча, благодаря все той же миссис Бейкер. И эта встреча со спортсменом, на которую он должен подписывать какие-то бейсбольные мячи. Ну, в общем, все на нее торопятся. И, конечно, Холлинг рассчитывал, что за ним приедет папа. Миллион раз ему про это сказал. Переодеться и спокойно, значит, на папиной машине туда поехать. Но фиг там, папы нету, он за ним не приезжает. И Холлинг вынужден в своих желтых колготах с перьями на попе. Потому что он не успевает переодеться нормально, да, ничего не успевает. Добираться до этого магазина. Зимой, и все это ужасно. Холод ужасный. И плохо кончается. Ну, потом хорошо кончается. Ну, в общем, суть не в этом, а в том, что представить себе, что твой сын играет в спектакле какую-то роль. Ну, важную играет, в общем, роль. И что никто не приходит, ни мама, ни папа. Это, конечно, абсолютно чудовищно, но весь их идеальный дом, вот этот, который... Мы как бы всю книгу вот все больше и больше видим эту семью Холлинга. И просто чем дальше, тем хуже. Грустнее нам становится за ней наблюдать. Потому что мама просто несчастная. Потому что отца интересует только его работа. И он ужасный тиран. И не считает, что дети могут вообще хотеть что-то свое и думать о чем-то своем. И у них все время ужасные скандалы с сестрой, которая как раз это такое время, когда становится популярным движение хиппи, которое против войны во Вьетнаме, которое за такую всеобщую свободу, за всякую такую, не знаю, вольную жизнь. И вот она все время говорит, что она хиппи, что она за эту свободу, за вольную жизнь, что она хочет поступать в колледж. И вообще у нее разные есть свои мечты. А отец все время ее обрубает и не дает ей ничего. И, в общем, обстановка дома становится очень-очень тяжелая. Судя по всему, изначально как бы это очень-очень холодный дом, в котором никто ни с кем, в общем, не ладит. Не ладит, не как-то близок. Не общается. И у Холлинга с сестрой тоже такие отношения, ну... Закрой за собой дверь. Он все время пытается что-то сказать, она все время его отбривает и говорит, закрой дверь. И вообще им не интересуется. И все время как будто бы ужасно на него злится. Да. Но он вообще-то ее очень любит. А он и обожает, да. Еще там, ну, в общем, происходит такая коллизия, в результате которой Холлинг буквально спасает ее от смерти. И этот момент попадает в газету. То есть он становится городским героем? Второй раз. Сначала в колготках с перьями на попе, а второй раз, когда он, значит, бросается на перерез машине, чтобы спасти сестру. Да, и буквально выбивает ее из-под колес автобуса. Ну, давай еще кусочек почитаем. Если вы думаете, что достаточно кого-то спасти, и это кто-то будет благодарен тебе по гроб жизни, так вы ошибаетесь. Это кто-то считает себя свободной от любых обязательств по отношению к спасителю. И все потому, что на фотографии в городской хронике от кого-то осталась только задница. А отец задирал нос даже больше обычного, потому что именно в тот день он принес домой макет проекта, который Вудвуд и партнеры подготовили на школьный конкурс. Он был абсолютно уверен в победе. Макет стоял на обеденном столе, расчищенном от столовых приборов и всех лишних предметов. Я смотрел на макет и думал, что отец, видимо, прав. Он победит. Никаких колонн, объяснял он, никакого кирпича, объяснял он, никакой симметрии, все новое, современное, скругленные углы, скругленные стены, крыша несколько стеклянных куполов, возвышается над вестибюлем, над спортивным залом, над несколькими крыльями, в одном — кабинеты для занятий естественными науками, в другом — гуманитарными. Когда я рискнул сказать, что макет какой-то не квадратный, отец ответил, что на дворе 1968 год. И надо идти в ногу со временем. Архитектура тоже не стоит на месте. Подойдя к макету, он снял крышу и стал показывать, что они напридумывали внутри. Смотрите, это единое трехъярусное пространство под куполами. Вдоль галереи располагаются классы. Окна всех классов выходят на солнечную сторону. Совершенно уникальный проект для средней школы. Ничего подобного мир еще не видел. В общем, контракт у него в кармане. А у меня в кармане всего $3 и 78 центов. И я пригласил Мирил на День Святого Валентина. После ужина, пока сестра мыла, а я вытирал посуду, она опять не удержалась. Сказал гадость. «Ну и что ты подаришь Мирил, когда придешь на свидание?» «Никакое это не свидание. Почему я должен что-то дарить?» «Ясное дело, свидание. Что же еще? Надо подарить цветы или коробку конфет? Это же День Святого Валентина!» Ну вот, на самом деле, тут, да, еще один такой диалог с ней, с сестрой. Кстати, интересно, что он все время называет «моя сестра», и только в самом конце мы узнаем ее имя. Буквально... в конце, потому что до этого она только моя сестра. Это, кстати, интересно, потому что мой брат меня тоже всегда называет только моя сестра. И никогда не называет меня по имени, когда говорит обо мне, потому что он не знает, как меня называть. Потому что у меня два имени. Одно домашнее, и им странно меня называть, когда он разговаривает с другими людьми. А одно официальное, которым он просто не может меня называть, потому что он меня так не называет. Он тоже всем говорит «моя сестра», поэтому мне это было очень близко читать. И у него тоже старшая сестра, а он младший. И вот что интересно, что, мне кажется, с сестрой такая же штука, как с миссис Бейкер, про которую он очень долго думает, что она его ненавидит. И про сестру он думает, что она ненавидит, потому что сестра действительно все время ужасно злая. И это на самом деле очень понятная штука. Потому что она все время злая, но злая-то она вообще-то не на него. Ну, конечно, на папу, ну, во-первых, на жизнь. На жизнь. Ну, и на папу, который просто не дает ни шаг влево, ни шаг вправо. И, собственно, вот эта папина как бы абсолютная узколобость и твердолобость, и, в общем, полная невозможность никуда двинуться ни в какую сторону, приводит к такой ситуации достаточно жесткой, потому что кончается тем, что эта сестра, ну, сбегает из дома. Сбегает из дома. И тут, конечно, становится абсолютно понятно, что она его не просто не ненавидит, а что она вообще-то самый близкий ему человек, и он самый близкий ей человек. И она в какой-то момент звонит, и она просто плачет ему в трубку, а он плачет ей в трубку. И в итоге он тот, кто ее спасает из этого, потому что родители вообще ничего не делают. Они как бы ждут, когда она приползет к ним. Ну да, она потому что признает они... свою вину, скажет, что была неправа, и ничем ей не помогает, а она оказывается где-то без денег, несчастная, и Холлинг высылает ей деньги, которые он получил. Ты же очень быстро бегал. Потому что, да, ну, это другая история, это тоже очень важная линия, но мы не будем сейчас про нее рассказывать. Да, Холлинг ее спасает, и на самом деле, конечно, отвечая на вопрос, что делать, если тебя ненавидит твоя старшая сестра, это я как старшая сестра могу сказать. Ничего не делать, потому что на самом деле она тебя, конечно, не ненавидит, а очень любит. Просто когда происходит вся эта бытовая, рутинная семейная жизнь дома, иногда это не очень видно. Да, ну вот так вот мы рассказываем, и кажется, что это такая книга, ну, немножко сопливая, что вот типа... Она и вообще... он помог сестре, да. Он ее спас, а потом еще ей помог. И все друг друга все. Любят. На самом деле вообще нет. В этой книге куча каких-то линий, в том числе очень каких-то сложных и совсем вообще недобрых. И... Очень грустных, очень страшных. Да, но действительно вот эта идея Гэри Шмидта о том, что люди могут друг другу помочь, и в целом вокруг героя всегда оказываются люди, которые какие-то хорошие люди. Да, как-то помогут. Вот она очень действительно утешительная. И на самом деле очень правильная, потому что так оно на самом деле и бывает. Да. В этом сезоне мы снова очень ждем ваших рекомендаций, поэтому обязательно присылайте их нам, естественно, в виде аудиосообщений, иначе как мы их поставим в подкаст. В общем, очень ждем и вообще всегда ждем всех ваших писем и сообщений. Нам очень важно, что вы нам пишете. Этот выпуск мы сделали с нашей редакторкой Ирой Клитеевской, звукорежиссерами Маргаритой Басенко и Алисой Сливинской, композитором Михаилом Сарабьяновым, расшифровщиком Кириллом Гликманом и фактчекером Александрой Бабицкой. Всем спасибо и всех с началом нового сезона. Ура! Увидимся через 2 недели.